Телохранитель для Розы. Роман отхлебывал кофе из чашки с надписью «ЗВДВ», просматривал объявления на сайте знакомств и все чаще поглядывал в окно. Редкое для этой поры в Питере солнце манило на улицу, золотая осень набирала обороты. Роман сравнил уже не менее сотни красавиц на экране с расплывчатым фото девушки, единственной уликой по делу заказчика. В погоне за быстрой любовью клиент вырубился на самом интересном месте. Накануне он договорился встретиться в ночном клубе с девушкой, обещавшей в интернете свое первое неземное блаженство состоятельному женатому мужчине. Он удивился условию о штампе в паспорте, но хрупкая блондинка невинным овечьим взглядом пробудила дремлющего зверя. Клиенту не терпелось полакомиться, и в переписке он согласился расплатиться наличными. Он снял квартиру, сказал жене, что едет в командировку, и отправился навстречу. По дороге девушка попросила заехать в магазин за эликсиром храбрости. Он выполнил ее просьбу. Добравшись до гнездышка, посидели, выпили. Проснулся он в квартире один. С жуткой головной болью, без денег, без часов и без перстня. Пришло горькое осознание. Хитрая овца понимала, что женатый мужчина в полицию не побежит. Жалко было не 100 тысяч. Перстень передавался в семье по мужской линии несколько поколений. Клиент полез в интернет и вышел на детективно-охранное агентство, где работал Роман. Отслужившие спецназовцы Роман и Сергей 2 года назад подбили знакомого опера в отставке открыть дело. Романа больше привлекала работа телохранителем на выездах. Расследовать чаще всего приходилось супружеские измены. А у него самого недавно случился развод на этой почве. Пока Роман родину защищал, Марина изменяла ему с пузатым бизнесменом. Любитель клубнички заявился в офис во время дежурства Романа. Поиск хорошенькой аферистки поначалу заинтересовал его. Он побывал в магазине, где клиент купил бутылку, и разжился записью с видеокамеры. Фото получилось расплывчатым, но уже что-то. После сотни однотипных объявлений Роман заскучал и обрадовался, услышав в коридоре знакомый голос. Сергей ввалился в кабинет, прижимая телефон к уху и клятвенно заверяя собеседника в компетенциях Романа и его высоких моральных качествах. Сбросив звонок, Сергей схватил с полки один из кубков Романа за победу на соревнованиях по рукопашному бою, грохнул его каменным основанием по столу и с видом распорядителя аукциона объявил: «Продано». «Что на этот раз?» — Роман размял пальцами бицухи. «Дочь магната. Нужно поохранять месяц до свадьбы. Ромыч, не поверишь!» Сергей написал на листке 1 с 6 нулями. «За то, что будешь отгонять от куколки поклонников и проживать в загородном особняке». «И много у куколки поклонников?» «Это тебе и предстоит выяснить. Будешь сопровождать ее везде, даже на йоге». «А как же аферистка?» Роман кивнул на ноутбук. «Покумекай еще сегодня над ней, а завтра я подхвачу». «Сам-то почему не хочешь за куколкой проследить? Ты единственный из нас не женатый». «Так наоборот, обычно это приветствуется». «Не в этом случае. Тут особый кандидат требуется. Или с неправильной ориентацией, или потерявший мужскую силу. А по печени?» «Ромыч, лям за месяц. Нам аренду и налоги платить надо. Лицензию продлять в следующем месяце», — законючил Сергей. «Ну и кем ты меня представил?» «За ложную ориентацию получишь однозначно». Роман хрустнул суставами пальцев. «Что ты? Я ж все понимаю. Сказал, что тебе во время спецоперации прилетело ниже пояса». «Спасибо». Роман вскочил с кресла и прошелся по кабинету. «Не благодари. Я тебе скину адрес. Завтра к 8 утра поедешь знакомиться с подопечной и ее папашкой. А сегодня поройся еще немного в деле отравительницы и оторвись по полной перед месячной голодовкой». «Спасибо, что разрешил», — хмыкнул Роман. Сергей заглянул в экран его ноутбука. «Красотка какая! У тебя не работа, а сказка, не то что у меня. Третий день вишу на хвосте у Альфонса, похитившего сердце сластолюбивой вдовы генерала. Парню четвертак, а она на Олимпиаде в 80-м уже с мечом и лентой по стадиону скакала. Но сегодня буду брать мальца с поличным». «Такая любовь», — процитировал Роман фразу из фильма. «Любовь и голуби». «Во-во. Давай разбирайся с любовью, а я полетел к голубям в гнездышко». Сергей глотнул кофе из чашки Романа, обменялся с ним рукопожатиями и, напевая про расплескавшуюся синеву, вышел за дверь. Удружил, нечего сказать. Роман с тоской взглянул на манящее солнце и плюхнулся обратно за стол. Кресло жалобно скрипнуло под его 90. Интерес к объявлениям совсем угас. Роман перешел на другой сайт знакомств. и сразу залип на блондинке с небесно-голубыми глазами. Девчонке по виду 18 от силы, а тут даже. Роман открыл объявление и его бросило в жар. «Познакомлюсь с опытным красивым парнем, от вас полная анонимность». И ни слова про деньги, статус и прочую байду, которую требовали другие мамзели. По описанию, блондинка походила на фигурантку. Роман хотел уже позвонить клиенту, но передумал. Манкая красавица не требовала ничего взамен. Роман вспомнил напутствие друга и решил приступить к исполнению второй части. Набрал номер. «Слушаю вас». Нежный голос прозвенел мелодичным колокольчиком. Во рту у Романа пересохло. «Я по объявлению», — прохрипел он. Девушка устало вздохнула. «Видимо, Роман звонил далеко не первый». «Фото можете прислать?» «Могу». «Вы заика, что ли?» «Нет». Роман глотнул кофе, взял себя в руки и без запинки произнес: «На мели мы лениво на лима ловили, на лима меняли вы мне на линя. Не меняли любви, вы так мило манили, и в туманы лимана манили меня». Девушка рассмеялась. «Фото сбрось в телегу на этот номер». Роман быстро пригладил темные волосы, сделал селфи и отправил девушке. «Ничего такой», — промурлыкала она. «А в полный рост есть?» «Сейчас». Роман порылся в галерее и отправил фото из спортзала. «Зачетное фото», — хмыкнула девушка. Роман закатил глаза. Он впервые знакомился по объявлению, да еще и проходил нелепый отбор. «Когда встретимся?» — сглотнул он, любуясь незнакомкой с экрана. «Мне сегодня надо», — вздохнула она. «В армию, что ли, завтра уходишь?» — подколол Роман торопыгу. «Тип того. Сможешь?» «Всегда готов. Где встретимся?» «Пиши адрес. Массажный салон». «Странное место для встречи». Роман почесал ручкой за ухом и записал адрес. «Как тебя зовут-то хоть?» «Таня». «Меня Роман». «Буду ждать тебя через час, Роман», — усмехнулась девушка. «Не опаздывай». Захлопнув крышку ноутбука, Роман схватил со стола мобильник, ключи от машины и спешно покинул офис. Ехать было недалеко. Продираясь сквозь пробки, он приехал вовремя и даже успел купить букет роз. Администратор салона улыбнулась и провела мимо массажных кабинок к лестнице. На втором этаже, по обе стороны залитого розовым светом коридора, тянулись одинаковые двери, отделанные под темное дерево. Девушка постучала в одну и молча удалилась. Щелкнул замок, и дверь приоткрылась. На секунду Роману показалось, что здесь какой-то подвох, но он уже стоял на пороге комнаты, большую часть которой занимала кровать. Таня показалась ему еще красивее, чем на фотографии. Правильные черты лица, почти без макияжа. Кожа, словно из тончайшего фарфора. Обтягивающее красное платье без рукавов. Роман взглядом скользнул по безвольно повисшим вдоль тела рукам, длинным ногам и сглотнул. Кивнул на букет. «Это цветы. Тебе». «Не стоило, но мне приятно. Сделаешь все сам». Таня кивнула на тумбочку. «Защита здесь». «Угу». Роман закрыл дверь на замок, положил букет на тумбочку и стянул с себя свитер. «Сейчас все сделаю». Он сделал. Это было лучшее делание в его жизни. «У тебя что, это впервые?» — ошеломленно спросил он, вытирая слезы на Таниных щеках. «Да». Таня смотрела куда угодно, только не на него. Ткнула пальцем в дверь возле кровати. «Душ там. Может, вместе?» «Нет, потом». Роман, ничего не понимая, ввалился в ванную. Встал под душ и врубил холодную воду. Его колотило так, будто это у него случился первый раз. Обмотав бедра полотенцем, он вернулся в комнату. Таня исчезла. Роман первым делом сунулся в карман штанов. Бумажник на месте. Он огляделся и заметил на тумбочке возле букета красную пятитысячную. Подошел ближе. По краю купюры было выведено печатными буквами «Не ищи меня». «Твою ж дивизию!» — взбеленился Роман. «Еще и заплатила!» Он бросился к окну. Уже стемнело. По тротуару спешили люди, машины разноцветной массой замерли на светофоре. Роман быстро оделся и выбежал на улицу. Он хватал ртом воздух, как после марш-броска. Костеря себя на все лады, сел в машину и набрал Танин номер. «Абонент недоступен». «Кто бы сомневался!» Процедил Роман сквозь зубы и полез на сайт знакомств. «Уже и объявление удалила». Роман потерся затылком о подголовник, закрыл глаза. Нос до сих пор был забит тонким девичьим ароматом. Память услужливо подсовывала горячие воспоминания. Роман снова потянулся к телефону. Хотел позвонить Сереге, но понял, что сейчас не в силах делиться таким с другом. Роман поехал домой, включил телевизор и до утра проворочился в постели. Встал раньше намеченного, долго стоял под хлесткими струями душа. Таня не шла из головы. Выбрив щеки до синевы и облачившись в костюм тройку, Роман поправил кобуру под пиджаком и отправился на Крестовский остров знакомиться с работодателем. Въехав в раздвижные ворота, Роман попал в другой мир. Фонтаны, статуи, как в летнем саду, альпийские горки с красочными цветами. Возле дома коренастый охранник с лицом бульдога проверил документы Романа и отворил добротную резную дверь. Проводил в гостиную и замер возле входа. Пахло свежей выпечкой. Молодая горничная складывала скатерть на длинном столе. На камине стояли фото в серебряных рамках. Чугунная лестница с витиеватым узором вела на второй этаж. По ней к Роману не спеша спускался статный мужчина. Он улыбался, но цепкий взгляд голубых глаз оставался холодным. «Доброе утро, Роман!» — замер он возле стола. «Сергей рассказал вам условия?» «Вкратце. Тогда я повторю. Ко мне можете обращаться, Никита Петрович. Охранять вы будете мою младшую дочь Розу. Она через месяц выходит замуж за моего компаньона. Идет за него с неохотой. Поэтому мне нужно, чтобы вы держали все под контролем 24/7. О любой непонятной ситуации сообщите мне. Машину я выделю вам из своего гаража. Роза сейчас вернется с пробежки. К 12 отвезете ее на йогу, посидите с ней на занятиях. В салонах красоты, на встречах с подругами. Глаз с нее не спускать». За спиной Романа хлопнула входная дверь. «А вот и Роза». Теперь уже искренне разулыбался Никита Петрович. Роман повернулся и потерял дар речи. С пучком светлых волос, в майке и лосинах Таня выглядела еще притягательнее, чем вчера в красном платье. Роза опустила глаза и быстрым шагом пересекла гостиную. Никита Петрович окликнул ее. «Хоть ты со мной и не разговариваешь, но разреши представить тебе твоего телохранителя». Роза замерла на первой ступени лестницы и вцепилась в чугунные перила. «Я больше не нуждаюсь в цепных псах», — пропела она, не оборачиваясь, и строя из себя мисс непринужденность. «Пока я решаю, в чем ты нуждаешься, а в чем нет. Роман будет сопровождать тебя в поездках и присутствовать на всех твоих встречах и занятиях. Это приказ, и он не обсуждается». «Даже в бане?» — повернулась Роза, избегая встречаться взглядом с Романом. «В спортклубе они общие», — хмыкнул Никита Петрович. «А если этот телохранитель тоже влюбится в меня?» — обернулась она и похлопала ресницами. По лицу Никиты Петровича пробежала тень. «Не влюбится. Роман хорошо контролирует свои гормоны». Роман, вспомнив о своей мнимой импотенции, сжал кулаки. Но тут уже улыбнулся про себя. «Кто-кто, а Роза прекрасно знает, что у меня с этим делом все в порядке». Роза впервые за утро посмотрела на него, и румянец на ее щеках разгорелся сильнее. «Зато я плохо». Она затопала вверх по лестнице. Никита Петрович проводил дочь взглядом и тихо спросил Романа. «Вас точно женщины не интересуют?» «Равно как и мужчины». Роман хотел хоть как-то реабилитироваться в глазах мыкнувшего за спиной охранника. «Идеальный вариант для подобной службы», — довольно улыбнулся Никита Петрович. «Антон проводит вас позавтракать и проинструктирует по правилам дома. Покажет вашу комнату. Антон, дашь Роману документы и ключи от гелика. И позвони страховщику». «Будет сделано», — пробасил Антон. Романа накормили и отвели в комнату, где с трудом помещались узкая кровать, одностворчатый шкаф и компьютерный стол. Антон принес ноутбук и наушники. «Главное, не расслабляйся». Он открыл крышку и ввел пароль. «У Розы в комнате установили прослушку, так что будет полегче». Романа больше интересовало другое. «У нее был роман с бывшим телохранителем?» «С водителем. Хороший был парнишка». Романа передернула. «Почему был?» Охранник замялся. «Нет, он и сейчас есть, но не здесь». На его лице отобразилась игра мысли. «Уехал в другой город. Надевай наушники. На рабочем столе одна программа, так что не запутаешься. Девчонка в основном о всякой ерунде трещит с подругами, но мало ли что. Я к 11 машину подгоню». Антон вышел. Роман вытащил из внутреннего кармана 5000-ю с розиной надписью. Сегодня утром он поклялся себе найти девчонку, запавшую ему в душу. Купюру взял с собой как талисман. Час тянулся мучительно долго. Как начать разговор с Розой? Если папаша установил прослушку в комнате дочери, в машине, скорее всего, тоже будет жучок. Как профессионал, Роман обязан выполнить свою работу и отвалить. Но он не только втрескался в Розу. Ему искренне стало ее жаль. Толкнуть Розу в объятия первого встречного могло лишь отчаяние. В динамиках зашуршало и послышался голос Розы. «Лина, извини, я приболела и не приду сегодня на занятия». «Нет, ничего страшного. Легкое недомогание. Спасибо, пока». «Неужели дома заперлась?» — расстроился Роман. В назначенное время он вышел из дома и с трудом скрыл восторг, получив ключи и документы от сияющего черным лаком гелика. Плюхнулся на сиденье, ощупал руль и взлохматил волосы. «Высший класс!» — набрал Серегу по видеосвязи. «Привет женатикам!» «Привет контуженным!» Серега сидел на подоконнике в офисе и явно не был увлечен розыском аферистки. «Ты посмотрел список сайтов, которые я отработал?» «Безнадежное дело», — зевнул Серега. «Денег мы с тобой в этом месяце заработали. Алло, гараж, ты хочешь спустить дело на тормозах? А как же наша репутация? Слушай, давай потом. Сидишь в крутой тачке, наслаждайся». «Наслаждаюсь, тачка реально клевая». Роман запнулся, увидев выпорхнувшую из дома Розу в темных очках. «Ладно, пока». Он выскочил из машины и открыл Розе дверь. Девчонка вырядилась точно в монастырь. Длинное черное пальто с капюшоном подчеркивало ее фигуру. Роза села в машину и сняла капюшон. У Романа зашлось сердце, он ощутил знакомый аромат. Вернувшись за руль, Роман завел мотор. «Куда вас отвезти?» Роза протянула ему бумажку с адресом салона, где они встретились вчера. Роман не нашелся, что ответить, и выехал за ворота. Молча они покатили по Крестовскому, перемахнули через один мост, через другой, и вскоре остановились возле салона. «Идем», — обронила Роза, выпрыгнув из машины. Их встретила та же администраторша и отвела на второй этаж в ту же комнату. На подоконнике в вазе стоял вчерашний букет. Не раздеваясь, Роза села на кровать и подняла на Романа глаза. «Прости меня». Роман вытащил из кармана пятитысячную. «Это было неправильно». Роза стянула с плеч пальто, под которым не было ничего, кроме белья. «Я все время думала о тебе». За долю секунды у Романа в голове сгорели все тормоза. 3 недели пролетели как в волшебном сне. Овладев в совершенстве искусством конспирации, влюбленные безоглядно отдавались друг другу. Роман размышлял, как вывести Розу из-под венца. Она, чтобы не вызывать подозрения отца, покорно готовилась к свадьбе. Романа смущала Татьяна Ивановна, мама Розы. Она смотрела на него так, словно все знала. Дождливым утром Роман поджидал Розу в машине. Она задержалась, и он поглядывал то на ее окна, то на часы. Наконец Роза вышла и протянула Роману тонкую белую полоску. На ней виднелись 2 красные черточки. Романа прошиб пот. «Куда вас отвезти сегодня?» Дома у Розы и в машине они поддерживали игру. «В парк. Хочу пройтись». «Так ведь дождь. Поддержите надо мной зонт. Не рассыпитесь». Они доехали до Приморского парка и вошли в аллею. Зонт в руке Романа дрожал. «Ты знаешь, что значит 2 полоски?» — тихо спросила Роза. «Теперь ты младший сержант», — вздохнул он. «Ты же говорила, что пьешь таблетки». «А ты говорил, что любишь меня». «Люблю». «Тогда в чем дело? Не хочешь ребенка? «Хочу. Только боюсь, он осиротеет, не родившись». «Я не пила таблетки. С того момента, как мы встретились второй раз». «Ты сама-то хочешь ребенка? Или сделала это назло отцу?» 2 в 1. «И как будем разруливать?» «Ты украдешь меня со свадьбы». «Звучит романтично, но нет». Роза замолчала. Шла рядом, тихо всхлипывая. Роман перебирал в голове варианты, наконец выдохнул. «Я признаюсь твоему отцу. Это точно билет на небеса». Роман взлохматил чуб. «Давай я тебя сейчас отвезу домой. Скажись больной, мне нужно уехать, обмозговать все как следует. Ты вернешься, Розалия?» «Рома, мне страшно». «Спокойствие, главное спокойствие». Роман отвез Розу и отпросился у Никиты Петровича до вечера. Высвистал Серегу и, сев в свою машину, помчался в офис. В висках стучали молоточки, а в голове звучал траурный мотив. Серега, слушая его, делал и запускал бумажные самолетики, после обреченно подытожил. «Плакали наши 2 ляма». «Почему 2?» Серега прошелся по кабинету и плюхнулся обратно на стул. «Дело с аферисткой, помнишь?» «Да». «Я провернул его». «Вырядился блондинкой и выстегнул любителя клубнички?» Сергей выдвинул ящик стола, достал бутылку беленькой и 2 стакана. Роман накрыл свой стакан ладонью. «Мне сегодня обратно. Я обещал Розе». Серега выпил 1, занюхал рукавом и откинулся в кресле. «Мне этот перстень Никита Петрович заказал. Он вышел на меня через нашего опера. Они с ним в давней нежной дружбе. А любитель клубнички Игорь Смирнов — старший брат Никиты Петровича. Твою ж дивизию. Я даже как-то не провел аналогии между ними. Так с чего проводить-то?» — хмыкнул Серега. «Была бы у них фамилия Пупкин, ты бы, может, призадумался». «Да я 3 недели...» «Я понял, понял, не вынимал. Но сейчас не об этом. Старший Смирнов вышел сразу на наше агентство. Не без помощи Никиты, конечно. Я мог бы сам наняться в телохранители Розы, но мне нужно было потянуть волынку с делом о перстне. Никите-то зачем эта безделушка? Во-первых, это не безделушка, а фамильная ценность. Во-вторых, Никита, как я понял, хотел умыть старшего брата. Тот далеко не магнат, а младшего брата все время цеплял. Но это их дела. Давай подумаем, может, перстенек этот чем-нибудь поможет вам с Розой? Ага. Прихожу такой к Никите и говорю: «Папаша, я вашу дочь того, а еще в курсе, что вы на руку нечисты. Перстенек не жмет?» «Да, боюсь, ты даже не выйдешь из комнаты. Но с другой стороны...» «А что с другой стороны? Этот перстенек может пропасть у Никиты, а ты его найдешь». «Не видел на его пальцах ничего, кроме обручального кольца. Предлагаешь обчистить домашний сейф? Или вновь подключить блондинку? Вдруг у Смирновых такой обычай — ходить налево в этом перстне. Кольцо как оберег от венерических болезней». «Печалька. Сколько у нас времени?» «Свадьба через неделю». «Тогда шантаж». Ребята покрутили еще варианты, но остановились на шантаже. Сергей набрал номер Никиты Петровича. «Что случилось, Сергей?» — встревожился он. «Тут такое дело. Ваша дочь не хочет замуж за вашего компаньона». «А твоя в чем беда?» «Она любит Романа». «Что?» — угрожающе прорычал Никита Петрович. «А он любит ее, как ни в чем не бывало», — продолжил Сергей. «Чтоб ноги его не было в моем доме. У них будет ребенок. Если вы будете ставить палки в колеса, я расскажу вашему брату о перстне. И подключу журналистов. Резонансное будет дело. Вы оба. Оба поплатитесь за это». «Так как?» «Никак. Разговор окончен». Телефон Сергея замолчал. Роман с ужасом взирал на друга. «Ты понимаешь, что это конец?» «Да, плакали наши 2 ляма. Да при чем тут деньги? Я люблю Розу». «Значит, просто увези ее». Роман зарылся пальцами в волосы. «Да, больше ничего не остается. Сегодня же ночью. Позвони ей. У нее прослушка в комнате. Отправь сообщение. А я пока обрадую Игоря, хоть на нем денег заработаем». «Может, не стоит? А как же аренда и налоги? И на какие деньги ты собираешься бежать с Розой?» «Это да». Сергей позвонил Игорю, и через 5 минут на счет фирмы легла крупная сумма денег. Роман списался с Розой. «Твой отец все знает. Я уволен». «Что?» «Бежим сегодня ночью. Сможешь выйти из дома?» «Отец орёт в коридоре. Подожди. Если закроют тебя, я ночью проникну в дом. Выберемся. Люблю тебя. Люблю». Больше Роза не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сняв со счета деньги, Роман заехал домой за самым необходимым и покатил к дому Розы. Ворота Роману никто не открыл. Он вышел из машины и присел на капот. В доме грянул выстрел. Роман подогнал машину к ближайшему дереву, прыгнул с ее крыши на толстую ветку, подтянулся и перемахнул через забор. Дверь в дом была открыта настежь. Роман вытащил пистолет и зашел внутрь. На полу в холле лежал Антон. Роман склонился к нему и приложил палец к сонной артерии. «Живой!» Возле лестницы, скрючившись на полу, протяжно стонала горничная. Перескакивая через ступени, Роман сбежал на 2-й этаж и ткнулся плечом в дверь Розиной комнаты. Она легко поддалась. «Роза!» — шепотом позвал Роман. Никто не ответил. В кабинете Никиты Петровича раздался женский крик. Роман тихо пересек коридор и заглянул в открытую дверь. Смирнов-старший, сжимая в руках сайгу, держал под прицелом Никиту, Розу и ее мать. «Ты всю жизнь стоял на моем пути. Отбил у меня невесту, отжал весь бизнес, а теперь еще забрал кольцо. Я без сожаления расстаюсь с тобой, Ник, и с тобой, Таня. Роза, ничего личного, но ты лишняя в цепи питания». Роман не стал дожидаться окончания пафосной речи. Вкатился кубарем в комнату и сбил Смирнова-старшего с ног. «Вызывайте полицию!» «Не надо полицию». Никита Петрович, бледный как полотно, рухнул в кресло. Татьяна Ивановна разрыдалась в голос, а Роза бросилась к Роману. Никита Петрович схватился за грудь и повалился с кресла. 3 скорые с сиренами увезли его и раненых в больницу. Полицию вызвали соседи. Разбор полетов закончился лишь под утро. В доме остались Роман, Роза и ее мать. Заварили чай. «Мама, я люблю Романа». Татьяна Ивановна грустно улыбнулась. «Я знала, что вы встречаетесь. Не знала, на что надеяться. Не хотела, чтобы ты шла замуж за нелюбимого. Я не отдам Розу. Роман прошелся по гостиной. Нам с ней лучше уехать. Татьяна Ивановна покачала головой. Не надо никуда ехать. Я хочу нянчить своих внуков. Никита Петрович отказал Роману с Розой от дома. Свадьбу играли без него. Поселились в однушке Романа. Татьяна Ивановна поддерживала молодых. Сын родился крепким, как Роман, и голубоглазым, как Роза. В первый день после роддома Татьяна Ивановна задержалась у молодых помочь с купанием. Поздним вечером в квартире раздался звонок. Роман открыл дверь. Никита Петрович молча прошел к кроватке и долго смотрел на внука. Вздохнув, снял с пальца перстень и положил его малышу на живот. Повернулся к Роману, протянул руку. «Добро пожаловать в семью, импотент!»